Потом похороны были. Отец такой нарядный в гробу лежал, в черном костюме, гладко выбритый, как на свадебных фотографиях. Бабушка приезжала, плакала, водку пила, черемшой закусывала, все Максима обнимать пыталась. Но тот сторонился. Это была чужая бабушка. Он ее до того всего два раза в жизни видел. У нее зубы были металлические, все до единого. Это пугало и завораживало. Бабушка у них ночевать осталась. Ей постелили на полу. И Максим всю ночь вертелся, нервничал, что она к его кровати придет, полязгивая металлическими зубами. На поминках был куриный суп, и Максим смотрел, как бабушкины желтые сухие пальцы выловили из тарелки жилистое крылышко и поднесли его к обрамленному жесткими, как у жука, усиками рту. Металлические зубы принялись ловко пережевывать и жиденькое мясо, и хрящики, и даже мелкие косточки. «Такая бабушка может съесть и целого мальчика», — подумал Максим. «Твой папа теперь ангелом стал», — глядя в окно, сказала бабушка. Максим вспомнил серые папины ступни, болтающиеся над полом. «Бедный малыш, из отцовщины теперь, да ты поплачь, поплачь, папка с неба все слышит». Бабушкины пальцы, пахнущие лекарствами и черемшой, заворошились у него в волосах. «Папка ангелом стал, будет прилетать к тебе иногда, мертвые к своим бывает приходят, сядет на краешек кровати, а ты ему все и расскажешь, как учеба, что во дворе, еще что-нибудь, ты жди, бедненький ты, бедненький». А ночью Максим проснулся от стука в стекло, удивленно поднял голову. Жили они в многоквартирном доме на 12-м этаже, ну кто может постучать? Вгляделся, а в пыльное стекло ангел бьется. Лицо у него мучнистое, раздутое, шея голову не держит, и та безвольно свисает на плечо, и на ней обрывок грубой веревки. Черный рот приоткрыт, да на бок скошен, а глаза и не видят словно, пленкой белесой подернуты, и крылья за спиной. Два огромных серых голубиных крыла с проплешинами. Половины перьев нет. Просвечивает розовая птичья кожа с пупырышками. Движения у ангела ломаные, неловкие. Бьется в стекло, хотя форточка приоткрыта. Мог бы руку просунуть да отпереть щеколду. Максим сидел на кровати, прижав колени к груди, и тихонько просил. «Пап, не надо, пап, не иди сюда. Давай я лучше тебе издалека все расскажу. Пожалуйста!» Но ангел не слушал. «Раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя искать. Кто не спрятался, я не виноват». Мать услышала всхлипы, подошла, лоб его потрогала и ахнула. Температура под 40. И началась беготня. Неотложку вызвали, укол ему сделали, раздели, водкой спину натерли. А утром он маме про ангела рассказал, но та не поверила, сказала, у него просто жар был. Не прилетают они никогда, не возвращаются. И тихонько добавила, к сожалению. Наконец, все разошлись по комнатам, уже светало. Девушка Лариса была накормлена, и, несмотря на овечий кроткий взгляд, аппетит у нее оказался волчьим. Каша, которую ей с горкой положили, исчезла в считанное мгновение и была с гедонистическим прихлебыванием запита горячим сладким чаем. Лариса разрумянилась, и взгляд ее стал мутным. Рада не собиралась особо заботиться об ее уюте. Бросила на пол старый матрас, нашла какое-то одеяло, вместо подушки вчетверо свернула плед. Ларисе, казалось, было все равно. Свернувшись на скромной лежанке, она провалилась в сон еще до того, как Рада покинула сени. Дверь Рада заперла на два замка, и это была не поза, не ревность дракона к принцессе. Она бы и сама не смогла объяснить, почему, но от девушки чувствовалась угроза, опасность, как будто бы она вела за собой беду. Рада знала, что муж, спокойно лежавший рядом, не спит, и она слишком хорошо знала его, чтобы чувствовать тонкие состояния. Максим отвернулся к стене, почти с головой накрывшись одеялом. Дыхание его было ровным, но Рада чувствовала и напряжение, и злость, и некоторую даже беспомощную растерянность. Его тоже можно понять, наверное. Всех на свете можно понять. Чем старше становишься, тем отчетливее понимаешь, что люди неправы, это миф, придуманный примитивным сознанием. Пока человек живет в системе координат, где он центр вселенной, других людей он оценивает только с собой, сравнивая. Мол, любишь меня, значит хороший человек. Не любишь? Ну, козел одним словом. И кажется, отличная система ведь. Живи и радуйся. Но как только внутренний Джордано Бруно восклицает, что не солнце вертится вокруг Земли, а наоборот, что ты тут не главный, не по тебе идет мера правды, красоты, до тебя вдруг доходит, что по-настоящему упрощает жизнь не грубая схема, а понимание взаимосвязей, умение сделать шаг назад и взглянуть из иной перспективы. Сначала сложно смириться с этим открытием, даже бывает зовешь на помощь внутренних инквизиторов, которые с годами наработанным профессионализмом утаскивают внутреннего бунтаря на костер, и ты какое-то время живешь в сладком неведении дикаря, но ты уже отравлен пониманием, оно уже дало ростки. «Спишь?» — не выдержав, шепотом спросила она, шепотом, чтобы не разбудить сопевшего в своей колыбельке Мишеньку. Муж ничего не ответил, у него была напряженная спина, и глаза наверняка открыты. Рада вдруг поняла, что у нее щеки мокрые, заплакала, а сама не заметила. Максим, конечно, тоже не спал, спиной чувствовал, что жена плачет. У них давно была не любовь, а симбиоз. Он это понял, когда уходил к рыжеволосой Марине. Несколько месяцев другой жизни, идеальной, смешливая женщина с волосами, пахнущими яблочным шампунем, блины с вареньем по утрам. А давай сходим в Пушкинский. Светлая квартира, фарфоровые ангелочки на подоконнике. У других развод, а у него как будто бы операция по разделению сиамских близнецов. Он однажды смотрел по Discovery фильм о таких. Молодые девушки. Их разделили, все вроде бы успешно прошло, и они все равно в обнимку спят. Максим отчасти завидовал жене, что та может вот так тихонечко и без усилий всплакнуть перед сном. Так все запутано в современном мире, что мужская слабость — это вроде как сила. И у него не хватало сил проявить слабость, и он себя за это ненавидел, иногда. У Максима был друг, который умел плакать. Солидный человек, подполтинник, серьезный бизнес, жесткость манер, жена, две любовницы, взрослые дети. И прекрасный, редкий дар. Он не стеснялся плакать, выпустить наружу то, что его мучило. Не пресловутая, скупая мужская, нет, настоящие слезы. Максим растерялся, когда это случилось впервые. Приятель позвал его в бар, они заказали по двойному виски, закуски какие-то. И тот вначале вполне буднично рассказывал, как дочь застала его целующимся с любовницей, которая младше его на 3 года. И не было ни агрессии, ни обиды на него, дочь растерялась просто, как будто бы снова стала маленькой. Любовница была не случайная, встречались 2-й год, вместе и в Париж, и в Рио, и на Мальдивы, и даже в последнее время начали звучать какие-то осторожные «навсегда», хотя приятель понимал, что женой эта девочка ему не станет, и не в законах социума, на которые ему плевать дело, просто девочка как шампанское, а та, с которой делишь кровь, должна быть как коньяк, который дает осторожное благодатное тепло, а не веселый короткий хмель и иллюзию апреля. В девочке всего чересчур, от длины ресниц до реакции на радость. И вот когда он увидел удивленное и расстроенное лицо дочери, в нем перевернулось что-то, и он вдруг почувствовал себя жалким, как будто бы до того считал себя игроком, и вдруг в один момент понял, что на самом деле он фишка. Играют обстоятельства. Гормоны, социальные схемы, а он унылым петрушкой скачет по клеточкам игрового поля. Приятель рассказывал без драматизма, даже шутил, и Максим не сразу заметил в полутьме бар, что тот плачет. А когда заметил, почувствовал себя так, как будто бы застал его за чем-то постыдным, интимным, не предназначенным больше ни для кого. Но приятель не смутился, просто вытер лицо салфеткой, коротко объяснил. «Прости, мне так легче. Когда-то пытался бороться, а потом плюнул. Так, правда, легче». И Максим с удивлением осознал, что он сам, подавляющий эмоции, слабак, а приятель, спокойно принявший свою темную сторону луны, мудрый и сильный. За стеной не спала их дочь, Яна. Она была скорее свидетелем случившегося вечером, сама ни слова не произнесла. Лариса это ей сразу не понравилось, без причины, как будто бы какой-то фон вокруг нее был. Тревога, тоска и ложь. И Сашенька тоже не спал, но этого никто не видел. Высунув кончик языка и подсвечивая фонариком, он строил башню из спичек. Башня уже была ростом почти с него самого, и в ней появился опасный наклон. Но Сашенька знал, что конструкция не развалится, потому что, не зная формул и не имея представления о теории пропорций, он обладал безошибочным внутренним чутьем на гармонию. В башне были окна-бойницы и даже балкончики, а сверху плоское плато, как будто бы площадка, на которую было бы удобно приземлиться дракону. И Рада, и Максим, и даже Яна проснулись на рассвете, чего с ними почти никогда не случалось. У всех троих была как будто вата в голове, но и вместе с тем нервная взвинченность. В Максиме за ночь проснулся пораженец, он даже словно постарел, а в Раде, наоборот, воин. Она готова была проявить твердость и защищать своих. Как ни странно, ночная гостья уже не только успела встать, но и самовольно устроила в сенях уборку. С одной стороны, трогательный жест, благодарность за ночлег, а с другой — наглое вторжение на чужую территорию. Она аккуратно сложила одеяло, принесла из сарая ведро и тряпки, вымыла окно так, что теперь казалось, в нем вовсе нет стекла. Полы помыла, как будто бы пыталась показать, вот я хорошая, я полезная, я пригожусь, оставьте меня при себе. «Идемте завтракать», — коротко бросила Рада. Лариса была единственной, кто ел с аппетитом. Она с удивлением рассматривала продукты, которые Рада положила на стол, как будто бы никогда не видела обычную колбасу, йогурты с донной прослойкой переслащенного варенья, детские печенья в виде медведиков. «Мы такое не едим», — объяснила она, перехватив неприязненный взгляд Яны, которой казалось, что гостья переигрывает в своем желании произвести впечатление наивной. «У нас все просто. Яйца, летом щавели, крапива свежая, каши. Пироги, правда, иногда бывают, но очень редко. Наш наставник Яков считает, что человек должен быть телу своему хозяином, и первое поле битвы — это еда». «Это очень интересно», — с раздражением сказала Рада и замолчала под уничтожающим взглядом мужа. «Но вы собирались нам все рассказать». Лариса послушно кивнула. «Вы сбежали из лесного поселка, так?» «Да, меня 3 дня на привязи держали, не кормили даже». «Так вас туда насильно затащили?» «Нет». Девушка улыбнулась и Рада отметила сахарную белизну зубов, которая в городе встречается только у тех, кому не жаль денег на новые стоматологические технологии. «Я там с детства живу. 12 лет мне было, когда меня привели. Мама привела». «Почему же вас тогда держали на привязи?» «Вам трудно это понять». Лариса явно нервничала. Она больше не обращала внимания на еду, которая сперва отнеслась с вожделением лишенца. «У нас закрытый мир. Я-то еще одной ногой тут. И то потому, что мама моя была много лет с наставником Яковом. У него-то самого в избе даже телевизор есть. Вот и мы смотрели иногда, а другим это запрещено. То есть никто силы в поселке не держит, и попасть к нам в поселение трудно очень. Яков никогда никого не ищет. Люди сами находят нас. Сейчас это вроде бы как модно. В городе это экопоселением зовут. Когда люди живут с природой наедине, сами себе пищу растят, не покупают почти ничего. К нам очень многие просятся. Яков почти никому не разрешает. Потом почти все, кто остался, жалеют. А потом привыкают, и нет уже пути назад. Почему же они не уходят? Всех, что ли, веревками привязывают?» Подняла бровь Рада. Лариса потрогала фиолетовые следы от веревок на своих запястьях. Она изо всех сил старалась понравиться строгой морщинистой женщине, сидевшей перед ней и играющей вежливость. «А от нас только один путь, в тюрьму навеки вечные», — Наконец, тихо сказала она. И знаете, администрация района в курсе ведь. Я не знаю, какие у них с Яковом нашим отношения, но они на все закрывают глаза. Я поэтому и не хочу полицию. Приедут, а потом скажут. Дела семейные, разбирайтесь сами. По документам я вроде дочь ему. Когда с матерью сошелся 12 лет назад, меня удочерил. Я была единственным ребенком в поселении. Всегда. Сначала помню, мне там жутко было. Сами слышали, поди, как лес наш воет по ночам. Потом привыкла. Если бы не телевизор, считала бы нас нормальными. А других и не знала совсем. Меня-то к телевизору не пускали, я тайком. А матери можно было. Но она в Якова, как кошка, влюбилась. Все равно не делась бы никуда. И мне сперва неплохо жилось там. Меня ничего делать не заставляли. Все осторожно так относились. Яков лично меня учил. Математике, астрономии. И по школьным учебникам сам. Он сразу сказал, что школьные учебники созданы для того, чтобы мозг размягчить, приготовить его в жизни к матрице. Так он говорил. Всех, кто не в нашем поселении жил, он называл зомби. Хотя на самом деле настоящие зомби живут за нашим забором. Вы на меня не смотрите, я и книг много прочла. У Якова библиотека большая, на 7 замков запертая. И мир видела, через экран, но все-таки. У нас есть люди, которые ни читать, ни считать не умеют. Из леса годами не выходили. И не выйдут уже никогда. Потому что ежели таких людей всем показать, скандал будет. Якову это не нужно. Постой, а Яков это не тот, кто с ярмаркой приезжал? Нахмурился Максим. С бородой, глаза у него светлые очень. «Он!» — мрачно подтвердила Лариса. «На людях он хорошо держится. Хитрый. Всех к себе расположить умеет. Мама меня единственный раз в жизни ударила, когда я сказала, что он ее в могилу сведет. 14 лет мне тогда было. Он маму вроде бы и любил, но при этом у него были еще женщины среди наших же. Он не скрывал даже. Мы с мамой в его избе жили, а к другим он в гости захаживал, иногда на всю ночь. А мама злилась, плакала, а потом меня учила, что ревность — страшный грех, и никто никому не принадлежит. «У вас там прямо секта!» — оживилась Яна. «А зачем же люди у вас живут, если все так плохо?» «Ну как? Во-первых, от хорошей жизни мало кто приходит. Романтиков Яков сразу гонит прочь, а тех, кому некуда пойти, да еще и молодых при этом, сильных, приветствует. Во-вторых, у нас круговая порука». Лариса замолчала на полуслове.